Создатели Атлантического Союза не поверили бы своим ушам, если бы им заявили, что победа в Холодной войне пробудит сомнения относительно будущего этого их творения. Они считали само собой разумеющимся, что наградой за победу в Холодной войне явится нерушимое Атлантическое партнерство. Во имя этой цели затевались и выигрывались многие из решающих политических сражений Холодной войны. В процессе этого Америка оказалась привязанной к Европе при помощи постоянных консультативных институтов и системы объединенного военного командования. Структуры по объему и продолжительности существования уникальны в истории коалиции. Страница 747. То, что стало называться Атлантическим сообществом, ностальгический термин, ставший гораздо менее модным по окончанию Холодной войны, превращалось в нечто, не отвечающее духу времени после крушения коммунизма. Понижать уровень отношений с Европой явилось признаком хорошего тона. Упор на расширение распространения демократии, неважно где, привел к тому, что Америка, похоже, стала обращать меньше внимания на общества, имеющие сходные с ней институты, и с которыми она разделяет общность подхода к правам человека и прочим фундаментальным ценностям, чем на другие регионы мира. Основатели Атлантической общности – Трумэн, Ачесон, Маршалл и Эйзенхауэр – разделяли предубеждения многих американцев относительно европейского стиля дипломатии. Но они понимали, что без наличия связи с атлантическими странами Америка окажется в мире наций, с которыми, за исключением западного полушария, у нее почти не будет моральной общности. При данных обстоятельствах Америка проводит реал-политик в чистом виде, что по сути несовместимо с американской традицией. Отчасти подобное ослабление внимания объясняет, что, будучи наиболее жизненно важной частью американской политики, НАТО стал само собой разумеющейся частью международной обстановки. Но, возможно, гораздо более важным фактором является тот, что поколение американских руководителей, обретших известность за последние полтора десятилетия, происходит в основном с юга или запада, где у людей меньше эмоциональных и личных связей с Европой, чем у жителей Старого Северо-Востока. Более того, американские либералы, знаменосцы вильсонианства, часто чувствовали, что над ними берут верх их демократические союзники, которые скорее следуют принципам национальных интересов, чем придерживаются понятия коллективной безопасности или полагаются на международное право. Они ссылаются на Боснию и Ближний Восток, как, например, невозможности договориться, несмотря на наличие общности ценностей. В то же время изоляционистское крыло американского консерватизма, еще одно обличье приверженцев принципа исключительности, подвергается искушениям повернуться спиной к тому, что их раздражает, то есть к европейскому, макиавеллистскому релятивизму и эгоцентризму. Разногласия с Европой похожи на домашние неурядицы, однако со стороны Европы реальное содействие в решении ключевых вопросов всегда многозначительнее, чем со стороны любого другого района земного шара. Честно говоря, следует припомнить, что в Боснии на поле боя находились французские и английские войска, а американских не было, хотя публичная болтовня создавала совершенно противоположные впечатления. А во время войны в заливе наиболее значительными неамериканскими контингентами были опять-таки британские и французские. Дважды на памяти одного поколения общие ценности и интересы приводили американские войска в Европу. В мире по окончании Холодной войны Европа, возможно, уже не способна сплотиться вокруг новой атлантической политики, но Америка в долгу перед самой собой и не имеет права отказаться от политики трех поколений в час победы. Задача, стоящая перед Атлантическим Союзом, заключается в том, чтобы приспособить два основополагающих института, формирующих атлантические отношения, а именно Организацию Североатлантического Пакта, НАТО и Европейский Союз, бывшее Европейское экономическое сообщество, к реалиям мира по окончании Холодной войны. Страница 748. Организация Североатлантического пакта продолжает оставаться главным организационно-связующим звеном между Америкой и Европой. Когда формировался НАТО, советские войска стояли на Эльбе в разделенной Германии, способные, как полагали все, при помощи сил обычного типа пройти через всю Западную Европу. Советский военный истеблишмент вскоре заполучил и быстро растущий ядерный арсенал. На протяжении всего периода Холодной войны безопасность Западной Европы зависела от Соединенных Штатов. Институты НАТО по окончании Холодной войны все еще отражают подобное состояние дел. Соединенные Штаты контролируют объединенное командование, которое возглавляется американским генералом и выступают против попыток Франции придать обороне четкий европейский облик. Движение в направлении европейской интеграции имеет под собой две предпосылки. Если бы Европа не перестала говорить и действовать в разнобой, она постепенно сползла бы на обочину мировой политики. Разделенную Германию нельзя ставить в такое положение, при котором она будет испытывать искушение лавировать между двумя блоками, играть на противостоящих силах холодной войны, натравливая их друг на друга. На момент написания этой книги Европейский Союз, первоначально состоявший из 6 наций, вырос до 12 и находится в процессе расширения, будучи готов принять в свой состав скандинавские страны, Австрию и, в конце концов, часть бывших советских сателлитов. Основания, на которых покоились оба эти института, оказались поколеблены крахом Советского Союза и объединением Германии. Советская армия более не существует, российская армия теперь отошла на сотни миль к востоку. В ближайшем будущем внутренние российские потрясения делают нападение на Западную Европу невероятным. В то же время российские тенденции восстановить прежнюю империю пробудили исторические опасения по отношению к русскому экспансионизму, особенно в бывших государствах-сателлитах в Восточной Европе. Ни один из руководителей стран, находящихся в непосредственной близости от России, не разделяет веры Америки в то, что вращение России на путь истины является ключом к безопасности этой страны. Все предпочитают президента Бориса Ельцина его оппонентом, но лишь как меньше из двух потенциальных зол, а не как фигуру, которая может покончить с их исторической неуверенностью в собственной безопасности. Появление объединенной Германии усугубляет эти страхи. Зная, что два континентальных гиганта исторически либо подминают под себя своих соседей, либо сражаются на их территории, страны, расположенные между ними, опасаются возникающего вакуума безопасности. Отсюда их столь интенсивное желание получить защиту Америки, оформляемую членством в НАТО. Если НАТО испытывает необходимость адаптации к краху советского могущества, перед лицом Европейского Союза встает новая реальность – в виде объединенной Германии, существование которой ставит под угрозу молчаливую договоренность, являющуюся стержнем европейской интеграции. Признание Федеративной Республикой французского политического лидерства в европейском сообществе в обмен на решающий голос в экономических вопросах. Федеративная Республика таким образом связана с Западом посредством американского лидерства в стратегических вопросах внутри НАТО и французского лидерства в политических вопросах внутри Европейского Союза. Страница 749. В последующие годы изменятся все традиционные атлантические отношения. Европа не будет, как прежде, ощущать необходимость в американской защите и станет отстаивать собственные экономические интересы гораздо более агрессивно. Америка не захочет идти на значительные жертвы ради спасения европейской безопасности, и перед ней появится искушение изоляционизма в различных обличьях. По ходу дела Германия начнет настаивать на обретении политического влияния, на что ей дает право ее военно-экономическая мощь, и не будет столь эмоционально зависима от американской военной и французской политической поддержки. Эти тенденции останутся не до конца выявленными, пока у власти будет оставаться Гельмут Коль, наследник аденауэровской традиции, смотри главу 20. И все же он последний лидер подобного типа. Выходящее на авансцену поколение не имеет личных воспоминаний о войне и о роли Америки в возрождении опустошенной послевоенной Германии. У него нет эмоциональных причин полагаться на наднациональные институты или подчинять собственную точку зрения Америки или Франции. Величайшим достижением послевоенного поколения американских и европейских руководителей является признание ими того, что если Америка не будет органично связана с Европой, первой придется пойти на вовлеченность в дела второй позднее при гораздо менее благоприятных обстоятельствах для обеих сторон. Сегодня это справедливо как никогда. Германия стала до такой степени сильной, что существующие европейские институты не способны сами по себе обеспечить равновесие между Германией и ее европейскими партнерами. Не может и Европа, даже включая Германию, справиться в одиночку как с возрождением, так и с развалом России, причем и то, и другое наиболее угрожающие результаты постсоветских потрясений. Не в интересах ни одной из стран, чтобы Германия и Россия сконцентрировались друг на друге, либо как на главном партнере, либо как на главном оппоненте. Если они чересчур сблизятся, то создадут страх перед кондоминиумом. Если будут ссориться, то вовлекут Европу в эскалацию кризисов. У Америки и Европы существует взаимная заинтересованность не допустить, чтобы национальная германская и российская политика бесконтрольно сталкивались в самом центре континента. Без Америки Великобритания и Франция не смогут поддерживать политическое равновесие в Центральной Европе. Германию начнет искушать национализм. России будет не хватать собеседника глобального масштаба. А в отрыве от Европы Америка может превратиться не только психологически, но и географически и геополитически в остров у берегов Евразии. Порядок, возникший после окончания Холодной войны, ставит перед Североатлантическим союзом три ряда проблем. Отношения внутри традиционной структуры союза, отношения атлантических наций с бывшими сателлитами Советского Союза в Восточной Европе, наконец, отношения государств-преемников Советского Союза, особенно Российской Федерации, с североатлантическими нациями и Восточной Европой. Страница 750-я. Регулирование внутренних противоречий внутри Североатлантического Союза проходит под знаком вечной войны между американской и французской точками зрения на атлантические отношения. Америка осуществляет верховенство в НАТО под знаменем интеграции. Франция, выступая за европейскую независимость, формирует облик Европейского Союза. Результатом этих разногласий является то, что американская роль в военной области – является чересчур доминирующей, чтобы способствовать европейской политической солидарности, в то время как роль Франции в деле европейской политической автономии слишком назойлива, чтобы обеспечить внутреннее единство НАТО. В интеллектуальном смысле этот спор отражает конфликт между концепциями Ришелье и идеями Вильсона. Между пониманием сущности внешней политики как средства достижения равновесия между различными интересами и пониманием смысла дипломатии как способа утверждения изначальной гармонии. Для Америки объединенное командование НАТО представляет собой выражение союзнического единства. Для Франции оно выглядит как предупреждающий об опасности красный флажок. Американские руководители с огромным трудом пытаются понять, как эта страна может отстаивать право на независимые действия, если Америка вовсе не собирается иметь в своем распоряжении такой вариант, как оставление союзника в беде. Франция же видит в неохотном восприятии Америкой независимой в военном отношении роли Европы скрытую попытку гегемонизма. На самом деле каждый из партнеров следует концепции международных отношений, усвоенной из собственного исторического опыта. Франция является наследником европейского стиля дипломатии, основоположником которого более 300 лет назад она же сама и явилась. В то время как Великобритания вынуждена была отказаться от роли стража равновесия сил, Франция, хорошо это или плохо, продолжает отстаивать raison d'état и стоит за четкий расчет этих интересов, а не за стремление достичь абстрактной гармонии. Точно так же убежденно, пусть даже в течение более краткого отрезка времени, Америка претворяла в жизнь вильсонианство. Уверенное в существовании изначальной гармонии, Америка настаивала на том, что поскольку задачи, стоящие перед Европой и Америкой, идентичны, европейская автономия является вещью либо ненужной, либо опасной. С двумя величайшими европейскими испытаниями современного периода – интеграция объединенной Германии в систему Запада и отношением Атлантического союза к Новой России – нельзя справиться путем буквального применения государственной политики Ришелье или Вильсона. Подход Ришелье поощряет национализм отдельных европейских стран и ведет к фрагментарной Европе. Вильсонианство в чистом виде ослабило бы европейское чувство общности. Попытка построить европейские институты на базе оппозиции Соединенным Штатам в итоге разрушит как европейское единство, так и атлантическую общность. С другой стороны, Соединенным Штатам не следует бояться подчеркнутого европейского единения внутри НАТО, поскольку трудно себе представить автономные европейские военные действия какого бы то ни было масштаба, где бы то ни было, без американской политической и материальной поддержки. В конце концов, необъединенное командование обеспечивает единство ощущения взаимно разделяемых политических и оборонных интересов. Страница 751. Противоречие между Соединенными Штатами и Францией, между идеалами Вильсона и Ришелье оказалось в хвосте событий. как Атлантический союз, так и Европейский союз являются неотъемлемой составной частью здания нового и стабильного мирового порядка. НАТО – наилучшая защита от военного шантажа, откуда бы он ни исходил. Европейский союз представляет собой существенно важный механизм обеспечения стабильности в Центральной и Восточной Европе. Оба института необходимы, чтобы приспособить бывших сателлитов Советского Союза и государства-преемники к мирному международному порядку. Будущее Восточной Европы и государств-преемников Советского Союза – не одна и та же проблема. Восточная Европа была оккупирована Красной Армией. Восточная Европа идентифицирует себя политически и культурно западноевропейской традицией. Особенно это относится к странам так называемой Вышеградской группы – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Не обладая связями с Западной Европой и Атлантическими институтами, эти страны могут стать, так сказать, ничейной землей между Германией и Россией. А чтобы эти связи имели осмысленный характер – данная категория стран должна принадлежать как к Европейскому, так и к Атлантическому союзам. Чтобы быть экономически и политически жизнеспособными, они нуждаются в Европейском союзе. Чтобы обеспечить себе безопасность, они обращают взор к Атлантическому союзу. Причем на деле членство в одном из институтов предполагает членство и в другом. Поскольку большинство членов Европейского союза являются членами НАТО, и поскольку невозможно, чтобы они с пренебрежением отнеслись к нападению на одного из них после достижения определенной степени европейской интеграции, членство в Европейском Союзе тем или иным способом приводит к распространению де-факто гарантий со стороны НАТО. Пока что от этих вопросов уходят, поскольку членство восточноевропейских стран в обоих этих институтах заблокировано. Однако доводы, подкрепляющие оба отказа, столь же различны, сколь велика разница между европейской и американской политическими традициями. Европа приняла решение расширить Европейский Союз на Восток, исходя из основополагающих тезисов «Реалполитик». Она признала принципы и предложила ассоциированное членство восточноевропейским странам при условии реформирования экономик стран Восточной Европы и по ходу дела ограждая экономику стран Западной Европы от конкуренции на какой-то более продолжительный срок. Это сделает полноправное членство техническим вопросом, который будет решен по прошествии времени. Американское возражение против членства в НАТО этой категории стран носит принципиальный характер. Возвращаясь к историческим возражениям Вильсона против альянсов, ибо они базируются на ожидании конфронтации, президент Клинтон воспользовался встречей глав государств, членов НАТО в январе 1994 года, чтобы предложить альтернативное воззрение на предмет. Поясняя, почему Соединенные Штаты не поощряют прием в НАТО Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, они в качестве обоснования заявили, что Атлантический Союз не может позволить себе провести новую разграничительную линию между Востоком и Западом, которая сама по себе стала бы предвестником новых конфронтаций. Кавычки. «Я говорю всем тем в Европе и Соединенных Штатах, кто просто вынуждает нас провести новую разграничительную линию в Европе поближе к Востоку, что мы вовсе не должны исключать возможности наилучшего будущего для Европы, в которой демократия и рыночная экономика будет присутствовать везде, как и люди будут сотрудничать везде во имя взаимной безопасности». Кавычки закрыты. Смотри замечания президента Билла Клинтона перед многонациональной аудиторией будущих лидеров Европы, брюссельская ратуша, Бельгия, 9 января 1994 года, страница 5. В духе этого президент Клинтон выдвинул схему того, что он назвал «партнерством во имя мира», страница 752. Он призвал все государства, преемники Советского Союза и всех бывших восточноевропейских сателлитов Москвы присоединиться к тому, что является неочерченной системой коллективной безопасности. Будучи сплавом вильсонианства и критики со стороны Уоллеса, теории сдерживания, описанной в главе 16, она является воплощением принципов коллективной безопасности и уравнивает жертв советского российского империализма и тех, кто давлел над ними, дает одинаковый статус среднеазиатским республикам, граничащим с Афганистаном и Польшей, жертве четырех разделов, в которых участвовала Россия. Партнерство во имя мира – не промежуточная остановка на пути НАТО, как часто утверждается, искажая суть дела. Альтернатива членству в нем, точно так же, как Лукарнский договор, смотри главу 11, явился альтернативой Британскому союзу с Францией, которого Франция жаждала в 20-е годы. И все же Локарно показала, что не существует промежуточного пространства между союзом, основанным на единстве целей, и многосторонним институтом, базирующимся не на общности восприятия угрозы, но на выполнении конкретных условий, относящихся к системе внутреннего управления. Партнерство во имя мира несет в себе риск создания в Европе двух типов границ, таких, которые защищены гарантиями безопасности, и таких, которым в таких гарантиях отказано. Причем такое состояние дел наверняка явится искушением для потенциальных агрессоров и деморализует потенциальные жертвы. Следует таким образом позаботиться о том, чтобы во имя предотвращения конфронтации не была в стратегическом и концептуальном плане создана ничейная земля в Восточной и Центральной Европе, источник множества европейских конфликтов. В рамках международного сообщества окажется невозможным решить как часть одной проблемы, двойную проблему безопасности в Восточной Европе и интегрирования России в мировое сообщество. Если партнерство во имя мира становится как бы частью НАТО, то оно вполне способно подорвать Атлантический союз путем вовлечения его в побочную деятельность, не относящуюся к его миссии в области практического обеспечения безопасности, увеличит ощущение незащищенности в Восточной Европе и в то же время, будучи в значительной степени двусмысленным по сути, не сможет умиротворить Россию. И действительно, партнерство во имя мира рискует быть воспринято как ненужное, если не опасное потенциальными жертвами агрессии, а в Азии оно может быть истолковано как этнический клуб, направленный в первую очередь против Китая и Японии. В то же время важно соотнести Россию с атлантическими странами. И потому существует место для института, называющего себя «Партнерство во имя мира», при условии, что он берет на себя миссии, которые все его члены истолковывают существенной своей части одинаково. Такого рода общие задачи существуют в области экономического развития, образования и культуры. Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе, СБСЕ, могут быть приданы в этих целях расширенные функции, и тогда его и следует переименовать в «Партнерство во имя мира». Страница 753. В случае осуществления такого рода замысла Атлантический союз будет обеспечивать политическую общность и всеобщую безопасность. Европейский союз ускорит членство в нем бывших восточноевропейских сателлитов, а Североатлантический совет по вопросам сотрудничества, сокращенно НАК, и совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, возможно, переименованное в партнерство во имя мира, соотнесут республики бывшего Советского Союза и особенно Российскую Федерацию с атлантическими структурами. Зонтик безопасности будет раскрыт и над новыми демократиями Восточной Европы. А если Россия останется в пределах своих границ, то со временем упор с безопасности переместится на партнерство. Общеэкономические и политические проекты будут во все больше и большей степени характеризовать отношения между Востоком и Западом. Будущее Атлантического союза не ограничится одними только отношениями между Востоком и Западом. Он сможет стать важнейшим помощником Америки в нахождении своей роли в 21 веке. В момент написания этой книги невозможно предсказать, какие из предположительно поднимающихся сил будут наиболее преобладающими или наиболее угрожающими и в каких сочетаниях. Будет ли это Россия, Китай или фундаменталистский ислам? Но способность Америки справиться с любым из этих феноменов эволюции будет подкрепляться сотрудничеством со стороны североатлантических наций. Таким образом, то, что обычно называлось проблемами, не относящимися к сфере деятельности Союза, станет сердцевиной североатлантических взаимоотношений, а сам Союз следует с учетом этого реорганизовать. Растет американская заинтересованность в Азии, символом чего явилось предложение о создании Тихоокеанского сообщества, сделанное Клинтоном на встрече с главами правительств стран Азии в 1993 году. Но термин «сообщество» применим к Азии лишь в весьма ограниченном смысле, ибо отношения в районе Тихого океана фундаментально отличаются от отношений в районе Атлантики. В то время как нации Европы объединены общими институтами, нации Азии рассматривают себя как отличные друг от друга и состязающиеся друг с другом. Отношения основных азиатских наций друг с другом обладают множеством атрибутов европейской системы равновесия сил XIX века. Любое значительное усиление одной из этих наций почти наверняка порождает ответный маневр со стороны других. Непредсказуемой остается реакция Соединенных Штатов, которые обладают способностью, но не обязательно убежденностью, действовать в значительной степени точно так же, как действовала Великобритания, поддерживая европейское равновесие сил вплоть до двух мировых войн XX века. Стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие прочного фундамента под столь явственным его процветанием – не закон природы, но следствие равновесия сил, на которое необходимо будет обращать все более пристальное и целенаправленное внимание в период по окончании Холодной войны. Вильсонианство имеет мало последователей в Азии. Отсутствуют претензии по поводу создания системы коллективной безопасности или построения сотрудничества на фундаменте общности внутри политических ценностей, даже со стороны немногих имеющихся там демократических стран. Страница 754. Упор делается на поддержание равновесия силы и обеспечение национальных интересов. Во всех крупных азиатских странах растут военные расходы. Китай уже находится на пути к статусу сверхдержавы. При темпах роста в размере 8%, что ниже фактического 80-е годы, показатель волового национального продукта в Китае приблизится к показателю Соединенных Штатов к концу второго десятилетия 21 века. Задолго до этого военно-политическая тень Китая падет на всю Азию и повлияет на расчеты других держав, какой бы сдержанной ни оказалась на деле китайская политика. Прочие азиатские нации, похоже, будут искать противовес все более могущественному Китаю, как они уже это делают применительно к Японии. Хотя страны Юго-Восточной Азии обязательно это заявление дезавуируют, но они уже включают до того наводивший на них ужас Вьетнам в свою группировку – АСЕАН, в основном для того, чтобы уравновесить могущество Китая и Японии. И именно поэтому АСЕАН стремится сохранять вовлеченность Соединенных Штатов в дела этого региона. Япония непременно приспособится к этим меняющимся обстоятельствам, хотя, следуя национальному стилю, японские руководители произведут перемены посредством цепочки почти неприметных нюансов. Во время Холодной войны Япония, отказавшись от исторически свойственной для нее опоры на самое себя, наслаждалась покоем под защитой Соединенных Штатов. При исполненной решимости конкурент в экономическом плане она оплачивала свободу маневра в экономической области подчинением своей внешней политики и своих мероприятий в области безопасности Вашингтона. Пока Советский Союз мог восприниматься как главная угроза безопасности обеих стран, имело смысл рассматривать американские и японские национальные интересы как идентичные. Такого рода подход вряд ли останется правомерным. В обстановке, когда Корея и Китай набирают военную силу, а наименее ослабленный контингент советских вооруженных сил находится в Сибири, японские специалисты по долгосрочному планированию не будут до бесконечности целиком и полностью априорно отождествлять американские и японские интересы. Каждая новая американская администрация начинает срок своего пребывания у власти заявлением о пересмотре существующей политики или, по крайней мере, намеком на предстоящие перемены в этой области. Конфронтация по экономическим вопросам становится скорее правилом, чем исключением. В этих условиях трудно утверждать, что американская и японская внешняя политика ни в чем никогда не расходятся. В любом случае перспективы Японии по отношению к материковой Азии отличаются от американских в силу географической близости и исторического опыта. Поэтому японский оборонный бюджет ползет вверх и в итоге стал третьим в мире по размерам, а с учетом внутренних проблем России вторым по эффективности.